играйте трубы. Итак, пойдем делить баллон, идем делить добычу, идем, эй! За ночи пир, горой и песни, петь и в песнях надо в славе, и пляской тешить нас. А пленниц, что покраше, пусть приведут ко мне в шатер. Поутру ж совет держать, как на врагов на вновь ударить. А пленных крепко сторожить, не то козлю сторожевых. Идем за ним, за верным бежать. Делать нам и как нам быть, остаться здесь и выжидать, и дальше нам вперед идти. Идти теперь, идти ежим, или камы из нас идти. Макиевка, Макиевка, и на осенне удержать. Идем за ним, за верь бежать, что нам начать, и как нам быть, о чем нас ждет. Oh!

Зачем ты здесь, княжна, Альфа-Ловецком полону? Сам половцем ты стал и родину забыл. Прощай, княжна! Княжича не трогать. Каков мой приказ? Еще позволь на прежде же послушать. колика путаем красной девице, вот тебе жена, Владимир, не враг ты мой, а сяд желанный, на завтра все сливайте вежи, идет.